Глава 18. Никита снова пришел не с пустыми руками. По спине Али сразу побежали мурашки восхищения. Не надо бы, но как тут не отреагировать? И вроде бы мелочь, но до чего же приятно. В руках Никита держал жбан с красивой, прозрачной, желтоватой жидкостью. Даже на расстоянии Аля увидела и дольки лимона, и листочки мяты. Все как полагалось. Вот что за мужика, скажите на милость. Нет, чтобы прийти с пустыми руками или вином, вызвать негативные эмоции. А он что творит? Аля негромко вздохнула. Пора делать выводы и кое в чем себе признаваться. А не хотелось. И стоит ли вообще? Никита просто сосед, причем, по сути, даже не ее. Она о нем ничего не знает, кроме, пожалуй, того, что он тщательно оберегает свою личную жизнь. Где-то, как и сама Аля, лукавит, не открывается до конца, и это правильно. Они незнакомцы, два человека, что столкнулись телами в огородах, не более. Да, комично, да, где-то трэшово. Такова их реальность, точнее, ее. Она все-все понимала, и его причины, и свои. Только что толку от этого понимания, когда душа не на месте? Вздохнув, Аля направилась к Никите. Делать вид, что она его не видит, глупо. Никита наблюдал за тем, как она приближается, демонстративно, немного склонив голову. И потому, какое расслабленное выражение принимало его лицо, ему нравилось, что он видит. Аля адекватно относилась к своей внешности. При желании и необходимости она могла выглядеть шикарно. Впрочем, как и любая другая девушка при современном уровне косметологии. Могла, обычно. Хвостик на голове, минимум косметики на лице или вовсе без нее. Как сегодня. Опять же, для чего этот неуместный внутренний бунт? Типа, дорогой Никита, смотри, какая я натурально естественная, и беги. Детский сад, честное слово. Но что есть, то есть. Попить, предложил мужчина, когда она оказалась рядом. Не откажусь, он же старался, надо мужика уважить. Сейчас руки сполосну. Она так спешила на огород, так злилась на себя и на мир в целом, что проигнорировала перчатки. «Я тебя напою», — спокойно сказал Никита. Алю бросила в жар. «Ничего такого не предложил же, хотя...» «Когда на тебя смотрят так, тут о ничего такого и речи не может идти». Все было в его взгляде, и отлично контролируемая сдержанность, рвущееся наружу желание. Никита, не дожидаясь ее ответа, приподнял жбан. Аля могла отказаться, могла фыркнуть, отшутиться, и ничего из вышеперечисленного не сделала. Склонила голову, позволив их взглядом встретиться. Играть так играть. Почему бы и нет, если ей тоже хочется? Лимонад оказался безумно вкусным. Охлаждающим и то, что надо по сладости. «Тоже купил?» — не удержалась Аля от иронии. «Не-а», — Никита качнул головой. «Сам сделал». При этом он протянул руку и большим пальцем смахнул каплю лимонада, что не попало в рот. Сделал он это медленно, явно наслаждаясь. Аля позволила, потом усмехнулась и покачала головой. «Вкусно, спасибо». «Я старался», — в тон ей ответил Никита. «О, Алечка, деточка!» Звонкий голос, раздавшийся справа, подействовал на Алю раздражающе. Она все думала, когда же на горизонте появится хоть одна любопытствующая душа. Они тут с Никитой резвятся вовсю, и никто их ни разу не поймал с поличным. «Добрый вечер, тетя Тамара!» Соседка перевесилась через забор, рассматривая ее и Никиту. Тот сдержанно кивнул, у самого же уголок рта дернулся в усмешке. «Молчи!» — почти беззвучно велела ему Аля. «Добрый, добрый!» — а сама глазами стреляла в сторону Никиты. Аля была уверена, что тетя Тамара давно в курсе, кто он и что делает в их городе, точнее, даже на их улице. Теперь ее любопытство подогрелось вдвойне. «Как же, новая сплетня!» «Я тут хозяйничаю в огороде, слышу голос знакомый. Думаю, надо подойти, поздороваться». «Ага, поздороваться, как же!» «Хорошего вам вечера, тетя Тамара», — улыбнулась Аля, незаметно надавив Никите на бок, давая понять, чтобы мужчина двигался в сторону построек. «С глаз долой!» Тот понял. Неугомонная тетя Тамара едва не перевесилась через ограду, пытаясь разглядеть, что они делают. «А Тоня когда возвращается?» «Скоро!» — крикнула Аля, скрываясь в сарайчике. Отчего-то пробрало на смех, и она прижала ладонь ко рту. Никита, воспользовавшись ситуацией, положил руку на талию Али. Причем умудрился сделать это таким образом, чтобы забраться рукой под футболку и дотронуться до голой кожи. Алю пробрало. Одно прикосновение, запах разгоряченной кожи Никиты, и все. Повело. Голову закружило. Через полминуты выяснилось, что не только ее. Никита отставил в сторону жбан, удачно примостив его на свободное место на небольшой полочке, и рванул Алю на себя. Бескомпромиссно, не оставляя ей ни малейшего шанса на сопротивление, на передумать тоже. Они набросились друг на друга в жадном поцелуе. Аля судорожно хапнула воздух, цепляясь за плечи Никиты. От него пахло чем-то родным, сладким, знакомым. Кардамоном и цитроном, немного ментолом. С этими запахами смешивался парфюм. Изысканные древесные нотки кедра и кипариса добавляли особую изюминку в общий коктейль, перед которым обоняние Али не могло устоять. Она вдыхала и вдыхала запах, не в состоянии надышаться, поддаваясь очередному безумию, сладкому, с горчинкой. Никита целовал ее так, словно не мог совладать с собой. Точно она сама для него была искушением. Осознание этого факта заводило еще сильнее. И пофиг, что они снова вцепились, приклеились друг к другу в неподходящем месте и в неподходящее время. Страсть не выбирает ни время, ни место. Как оказалось, Але на подобные нюансы наплевать. Она прижалась к Никите, сжав края футболки. Его язык давно исследовал ее губы и рот, обводил контур, толкался внутрь, встречался с ее языком, ласково и требовательно его посасывал, отчего у Али слабели ноги, и она сильнее вцеплялась в Никиту. Тот ловил ее, прижимал к себе плотнее, трогал. Его руки сжали талию Али сильнее, прошлись по бедрам, добрались до ягодиц, потом пошли кверху, по спине, чтобы в конечном итоге соскользнуть к груди и требовательно ее накрыть, сжать, найти возбужденный сосок и переключиться на него. Аля откликалась на каждое его прикосновение, на каждую ласку. Она не могла иначе. Тело тянулось к нему с бешеной силой, затмевая разум, убирая сомнения и тревоги, нерешительность. В их случае, стоило им оказаться рядом, происходил взрыв, смещение галактик. Аля застонала, полезла под футболку Никиты. Желание дотронуться до его кожи, лизнуть ее, перекрыло остальные потребности. Почувствовать кардамон и цитрус языком. Скидывали они футболки одновременно, причем друг с друга, в перерывах снова целуясь, прилипая телом к телу. Никита стянул вниз лямки бюстгальтера Али, обхватывая руками оба полушария. «Шикарные, просто шикарные!» — прошептал он, поочередно целуя то один сосок, то другой. Аля судорожно, едва ли не горя в лихорадке, прошлась по его торсу, нащупала молнию и потянула вниз. Она поддалась не сразу. «Я сам. Нет, я хочу. Тихо, только тихо». То, что они находились в сарае, подливало масло в огонь. Аля все понимала и продолжала упиваться происходящим. Справиться с хлопковыми джоггерами оказалось куда сложнее, чем предполагалось. Без помощи Никиты все же не обошлось. Зато, когда вздыбленный красивый член оказался в ладони Али, она не без удовольствия отметила выступившую белесую каплю на крупной розовой головке. Во рту мгновенно образовалась вязкая слюна. Аля облизала пересохшие губы и присела на корточки, после чего поднесла палец к губам. Никита шумно вздохнул. «Алька, черт побери, я поговорить пришел». «Угу, поговорить. И поэтому набросился на меня?» «Ты так пила чертов лимонад, я не мог устоять». «Оправдание так себе. Как у тебя фамилия, Никита?» «Барданов». Аля медленно кивнула. Надо же, ей ответили и даже не саронизировали. «Барданов, значит, Бартков, Бордюров. Пофиг, вот честно». Мысли Али потекли. Точно так же, как и она сама. Какие разговоры, о чем они? Аля протянула руку и сжала член. Вот так, идеально. Крупный такой. И 100% вкусный. Она закинула голову. Никита на нее смотрел пылающим взглядом. Он транслировал такое возбуждение, такую едва ли не первобытную потребность в ней, что Аля пропала. Она приблизила лицо к мужскому паху, жадно втянула носом. Вкусно. Снова. Почему она уже не удивляется? Принимает происходящее как данность, от которой внизу живота рождаются бабочки, и трусики давно стали влажными. Вызывали дискомфорт и желание во что бы то ни стало снять их. Она максимально не разрывала зрительного контакта. Ей хотелось видеть, что происходит с Никитой, с его лицом. Ей нравилось то неприкрытое вожделение, которое она видела. Сначала Аля лизнула, прислушалась к себе. Сердце скатилось куда-то под ребра. Понравилось. Обвела языком ствол вторично и дальше уже постаралась взять по максимуму. Не совсем поместилось. Точнее, совсем не поместилось. Но кого из них двоих это волновало? Только Алю, и то в самом начале. «Осторожнее, не торопись». Никита пытался ее направить аккуратно, чтобы не подавилась, чтобы не возникло неприятных ощущений. Куда там? Аля кайфовала в чистом виде. Ей настолько нравилось то, что она делает, что готова была продолжать еще и еще. Она едва не мурлыкала, стонала так точно, негромко, приглушенно. Громче и не получилось бы. Никита гладил ее по голове, запускал пальцы в волосы, сжимал затылок, когда тоже становилось остро. «Хватит!» Никита потянул Алю за плечи, поставив на ноги. Снова впился алчными губами в ее губы. Она, шатаясь, едва стоя на ногах, буркнула протестующе. Она хотела продолжения. «Там я видел диван», — кивнул Никита в сторону кладовой. Глаза у него были совершенно дикие. Аля кивнула. Несколько шагов в сторону, на непослушных, ставших слабыми ногах. Никита не прекращал целовать и ласкать Алю, трогая то лицо, то грудь. Она тоже не отлипала от него. Видавший виды диван оказался идеальным. Никита, осторожно поставив ладони за спину Али, повалил ее на диван. Сам сверху. Окно в кладовой имелось, большое, светлое. Хорошо, что выходило в сторону дома Никиты. Аля закрыла глаза. Внутри пылало, жгло. Между ног тоже. Никита провел ребром ладони по лону, и Аля прикусила губу, чтобы не закричать в голос. Ее точно ошпарили кипятком. Узел внизу живота закручивался сильнее. Тело ныло, требовало, ждало. Два пальца, которыми Никита растянул ее, подготавливая и размазывая соки по набухшим губам, давали лишь временное удовлетворение. Аля потянула Никиту на себя. «Иди ко мне, Аля!» Он тормозил себя по непонятным причинам. «Да иди уже!» Аля и предположить не могла, что то время, когда мужчина надевает презерватив, длится вечность. Она смотрела за его действиями, и во рту снова образовывалась слюна. А еще она помнила его вкус. Терпкий, такой нереально приятный. Похотливая девочка, что проснулась в Вале, требовала повторения. Никита навис над ней, тяжело дыша. Аля распластала ладони на его груди, путаясь в черных волосках. Шире развела ноги. Вот так. Никита вошел и сразу задвигался ритмично, полно. Сначала раскачиваясь, сдерживаясь, Аля уткнулась ему в грудь, чтобы не заголосить. Стоны точно лишние. И все-таки Никите пришлось накрыть ее рот ладонью. Наслаждение стало нестерпимым. Аля честно пыталась себя контролировать. Не получалось. Она выгибалась под мужчиной, посылала бедра навстречу ему еще и еще, чтобы быть ближе, чтобы кожа к коже. Оргазм не заставил себя долго ждать. Вспыхнул яркими огнями, рассыпался по коже девушки. «Кончила моя девочка», — прошептал Никита рядом с ее ухом. «Я ускоряюсь. Выдержишь?» «Конечно». Она кивнула, заключив лицо мужчины в ладони, правда, ненадолго. Он выпрямился на руках, задвигавшись сильнее. Диван нещадно скрипел, но на скрип уже никто не обращал внимания. Аля продолжила наслаждаться. Как же ей нравилось то, что с ней делал Никита, как он двигался, как напряглись его мышцы. Идеальный любовник, которого больше язык не поворачивался назвать первым встречным.